По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос Сеула», 20 апреля военные власти США ввезли в село Сусун в области Чожун уезда Сунджу составляющие элементы системы СААТ. Кимчунский городской гражданский комитет против размещения СААТ сейчас ведет акцию протеста, заявляя, что это является явным нарушением закона. Между тем, США, которые в последнее время прибрасывают в Южную Корею и ее окрестность большое количество стратегических средств ядерной войны, ввезли 8-й американский военный причал Пусанского порта средства биохимической войны.